Лично мы друг друга до этой встречи не знали. Но при первой же встрече нас познакомила товарищ Рива, один из членов мариупольской группы анархо-коммунистов. Первым моим вопросом к нему было: «Не знаете ли вы, товарищ Борзенко, кто издает уличную вечернюю газетку «Черное знамя»?» Ответ товарища Борзенко был курьезный. «Говорят, что эту газетку какие-то три анархиста издают. Но мне кажется, ее издают люди, желающиеся пристроиться возле сильных, стало быть, наши враги. Встретиться с издателями этой спекулянтской вечерней анархистской газетки мне так и не удалось. Видимо, и многим другим нашим товарищам это не удалось, хотя многие между собой говорили об этой газетке и о ее издателях. Говорили, что издают ее люди, которые имеют в кармане деньги и хотят иметь их еще больше. Для меня лично, после прочтения 2-3 номеров этой газетки, было несомненным, что она издается людьми, предприимчивыми именно в области торговли и вещами, и своей совестью. Людьми, которые через фронт только проехали, а крестьян и рабочих видели, вероятно, только тогда, когда в силу революции и роли в ней трудящихся, последних никак нельзя было обойти, ибо они всюду были впереди, и в часы победы революции, и в часы смерти за нее. Но предпринять против этих лжеанархистов сейчас ничего нельзя было. С одной стороны, потому что наше движение, будучи разрознено на множество групп и группок, не связанных между собой даже единством цели, не говоря уже о единстве действий в момент революции, вмещало в свои ряды всех, кто уклонялся от ответственности момента и бежал из своих лагерей, делая под прикрытием анархического принципа «свобода и равенство мнений есть неотъемлемое право каждого человека», от имени анархизма все, вплоть до шпионства в пользу большевистской левой эсеровской власти за денежное вознаграждение. А с другой стороны, еще и потому, что в это время поход против анархизма Ленина и Троцкого не был еще прекращен, и наше выступление против людей, именовавших себя анархистами, могло быть ложно истолковано, могло сыграть на руку преследовавшей нас власти. Беда была и в том, что, будучи разрозненными, не имея за собой организованных широких трудовых масс, русские анархисты растерялись и в большинстве своем вступили на путь, полумолчаливый путь симпатии по отношению к делам большевистской левой эсеровской власти. Все это власть учла с особым удовлетворением и с намерением извлечь из такого положения известные выгоды, так как самыми опасными оппозиционерами для нее были революционные анархисты. Власть шаг за шагом начала допускать снова выход анархистской прессы, начала разбираться, с какими анархистами следует считаться, а с какими не следует. Отсюда заметно начинает появляться в наших рядах мысль о приспособленчестве, некрасивом иезуитском приспособленчестве. Наиболее сведущий в области торгашеского приспособленчества элемент перестает думать об организации сил своего движения. Он перебегает к большевикам, оставаясь званием анархиста. И эту свою перебежку часто смешивает с принципом свободы мнений, с которым он, дескать, ничуть не порывает связи, а наоборот стремится укрепить его в анархических рядах. Самый тяжелый и для революции, и для анархизма момент, момент, требующий тяжелых усилий анархического коллективного ума и энергии, анархисты, получившие образование за счет трудящихся еще до их вступления в анархические ряды, научившиеся как будто кое-что понимать, научившиеся красиво говорить и писать, потянулись целыми вереницами по над фронтом борющихся с оружием в руках трудящихся масс в большевистские культурно-просветительные отделы консультантами. И создавалось впечатление, что для этого рода анархистов-революционеров жизнь анархического движения чужда. Ибо для движения нужно было слишком тяжело и с большими опасностями на тяжелом пути работать. А они призваны ведь не работать, а только советовать другим, как надо работать. Этим своим грубо неверным пониманием задачи революционного анархизма в момент революции, когда помимо фронтов контрреволюции появляются и на теле самой революции язвы, ведущие к ужасам политического, а иногда и физического взаимоистребления самих носителей ее идеалов, Наши товарищи с именем и сознанием в большинстве случаев неизвестно только чего –